Мегре не мог больше заставлять ждать бедного Лоньона. И уж, конечно, сопровождать посетительницу в морг. Он заглянул в соседний кабинет. — Люка, свободен. — Только что закончил донесение по делу на набережной Жавель. Не съездишь ли с этой госпожой в институт судебно-медицинской экспертизы? Сухонькая она была выше бригадира. И когда они проходили по коридору, она впереди, казалось, что дама ведет его на поводке. Глава шестая. Вошел Ланьон, подталкивая перед собой задержанного с длинными спутавшимися волосами. Парень сгибался под тяжестью перевязанного веревкой помятого чемодана из коричневой парусины. Комиссар открыл дверь, пропуская молодого человека в инспекторскую. — Взгляните, что там у него, — сказал он, указывая на чемодан, и уже уходя добавил. — Пусть снимет штаны, проверьте, не колется ли он. Оставшись вдвоем, Мегре доброжелательно посмотрел на недовольного инспектора. Он не сердился на Ланьона за его характер, зная, что семейная жизнь у того не удалась. Впрочем, другие тоже старались быть любезными с Ланьоном, но как это было непросто. Увидев его, всегда мрачного, всегда в постоянном ожидании катастрофы, никто не мог скрыть удивление или сдержать улыбку. В глубине души Мегре подозревал, что Ланьон примирился с невезением, с плохим настроением, с личной неудачливостью, которую он любовно пестовал, как иные старики пестуют свой хронический бронхит, чтобы их жалели. — Ну, как, старина? — Да так. Это означало, что Ланьон готов отвечать на вопросы, поскольку он всего лишь подчиненный, но считает возмутительным, что он, кому досталось бы расследование, не будь уголовной полиции, он, который знает этот квартал как свои пять пальцев, он, который со вчерашнего дня не позволил себе и минуты передышки, должен теперь отчитываться. Складка его губ красноречиво говорила: «Я знаю все наперед, дело обычное. Сейчас я выложу вам все, что разузнал, а завтра или послезавтра газеты сообщат, что комиссар Мегре раскрыл преступление, и снова будут трубить о его чутье, о его методах». В глубине души Ланьон этому не верил, чем, вероятно, и объяснялось его поведение. «Да, Мегре — комиссар. Да, есть особая бригада, которая не крутится вокруг участкового комиссариата, но только потому, что всем этим людям повезло, что у них связи, или они просто умеют выставить себя в выгодном свете. Но кто может сравниться с норовкой с ним, Ланьоном? Где ты его отловил? На Северном вокзале. Когда? Сегодня утром, в половине седьмого, еще не рассвело. Как его зовут, знаешь? Я знаю его целую вечность, и задерживаешь восьмой раз. Это Филипп, Филипп Мортемар, его отец — профессор университета в Нанси. Казалось невероятным, что Ланьон выдает столько информации сразу. Башмаки у него были грязные, старые и, должно быть, протекали, брюки мокрые до колен, глаза красные, усталые. Ты сразу понял, о ком идет речь, когда консьержка говорила о длинноволосом молодом человеке? Я же знаю квартал. Что, в принципе, означало, вам с вашими людьми здесь нечего делать. Ты заходил к нему? Где он живет? В бывшей комнате горничной на бульваре Рош-Эшуар, но его там не было. В котором часу? Вчера вечером, около шести. Он уже забрал чемодан? Еще нет. Ланьон, старая опытная ищейка, вышел на след без всякой уверенности, что избрал правильный путь, и продвигался, не давая сбить себя с толку. — Ты искал его всю ночь со вчерашнего вечера. Я знал, куда идти. Чтобы уехать, ему нужны были деньги, вот он и бегал, где бы их подзанять, и лишь потом вернулся за чемоданом. — Как ты догадался, что он на Северном вокзале? Подсказала девица, которая видела, как он садился на автобус у сквера Антверпена, а засек я его в зале ожидания. — И что ты делал с ним до сих пор? — Привел в участок и допрашивал. — И каков результат? — Либо не хочет говорить, либо ничего не знает. Мегре показал, что инспектор торопится уйти, и, видимо, не за тем, чтобы лечь спать. — Пожалуй, я пойду. Донесение не подготовил. Представлю вечером свой участок. Филипп снабжал графиню наркотиками. Скорее, напротив, это она его угощала. Во всяком случае, их часто видели вместе. С каких пор? Несколько месяцев. Если я вам больше не нужен, наверняка он что-то задумал. Или Филипп сообщил ему нечто такое, что его сильно встревожило, или же во время ночных поисков он получил информацию, которая навела его на след, и теперь он торопился пойти по этому следу, пока его не опередили другие. Мегре тоже знал квартал и догадывался, какая ночь была и у Филиппа, и у инспектора. Чтобы достать деньги, молодой человек, видимо, обошел всех своих знакомых из числа наркоманов. Он, конечно, обращался и к девицам, прогуливающимся у сомнительных гостиниц, и к официантам кафе, и к рассыльным из ночных заведений. Потом, когда улицы опустели, стучал в двери притонов, где обитали опустившиеся, жалкие, вроде него, людишки, без гроша в кармане. Может, хотя бы для себя раздобыл наркотиков. Иначе скоро станет, как тряпка. Я могу идти? Спасибо, ты хорошо поработал. Не думаю, что он убил графиню. Я тоже. Вы его посадите? Посмотрим. Лоньон ушел. И Мегре распахнул дверь инспекторской. Открытый чемодан лежал на полу. Филипп, чье рыхлое лицо напоминало расплавленную свечу, машинально поднимал руки, стоило кому-нибудь сделать малейшее движение, боялся, что его ударит. Ни один из присутствующих не отнесся к нему с сочувствием. На всех лицах было только отвращение. В чемодане оказалось поношенное белье, смена носков, пузырьки с лекарствами. Мегре понюхал не героин ли и несколько тетрадей. Он полистал их стихи, вернее, обрывки фраз «бредни наркомана». — Пойдем, — приказал комиссар. Филипп прошел перед ним так, словно ожидал получить коленом под зад. Должно быть, привык к этому. Ведь даже на Монмартре не все переносят подобных супчиков и не упускают случая наподдать им. Мегре сел, не предложив сесть парню, и тот стоял, шмыгая носом и раздражающе подрагивая ноздрями. — Графиня была твоей любовницей, моей заступницей. Голос, его интонации выдавали педераста. — Ты хочешь сказать, что не спал с ней? Она интересовалась моей работой. Она давала тебе деньги, помогала жить и много давала. Она не была богата. Это подтверждало его хорошо скроенный, но затасканный синий двубортный костюм. Обувь, видимо, ему кто-то дал. Лакированные туфли подходили скорее к смокингу, чем к грязному плащу.